Не знаю, что испытывал Тимур в данный момент, все же лицо его скрывала защита, но вот один из компаний, воспользовавшись моментом, когда я отвлекся на лидера, ударил меня в плечо чем-то похожим на хлыст. Острая боль пронзила тело, заставив меня вздрогнуть. «МММ» вырвалось у меня против воли. Я заметил, как нападавший замахивался для второго удара, но не дав ему закончить, запустил один из кинжалов ему в ногу. Лезвие вошло точно в цель, пробив плоть. «Бэя!» Тут же упал он из-за боли, возникшей в левой ноге, его крик эхом отразился от стен магазина. «Если кто-то из вас еще решит напасть на меня, церемониться не буду», — предупредил я, голос звучал холодно и решительно. «Ты совсем психопат, ты сам на нас напал первым», — ответила ворчливая блондинка, ее голос дрожал от страха и раздражения. В ее словах звучала явная истерика, что делало ситуацию еще более напряженной. «По-вашему, нормальное предложение — предлагать человеку постоять на улице, когда вокруг бродит толпы монстров? В таком случае предлагаю сперва вам подождать меня на улице, думаю, что один куда быстрее справлюсь, нежели вы», — произнес я с явным раздражением в голосе, глядя на Тимура и его компанию. Никто не успел мне ответить, так как из-за дома, что располагался чуть левее, вышла группа орков, с которыми следовало не менее 10 псов. Морды монстров искажались в гримасах ярости, а собаки оскаливались, готовясь к атаке. Их рычание разнеслось по улице, заставляя волосы на затылке вставать дыбом. «О чем я и говорил, вы просто кучка идиотов», — процедил я, обращаясь к замершей от неожиданности группе. Пользуясь эффектом неожиданности, я запустил оба кинжала в ближайших орков. Получено 10 единиц энергии. Получено 8 единиц энергии. В руке осталось только копье, с которым я не торопился расставаться. Кинжалы никак не желали возвращаться, видимо, крепко засев в головах врагов. Их потеря немного беспокоила меня, но сейчас было не до этого. «Вы чего замерли? Бегом в магазин!» — крикнул я, сам тем временем активно исполняя озвученное. Мой голос эхом разнесся по помещению, заставляя всех встрепенуться. Не теряя времени, я стал шариться по отделам в поисках колюще-режущих предметов. В хозяйственном отделе мне улыбнулась удача, тут было как минимум 5 наборов кухонных ножей, которые я принялся вскрывать. Часть ножей взял за рукоятки левой рукой, всего поместилось около 6, еще 5 смог одновременно удерживать в воздухе, больше не получалось. Остальные же положил в небольшой рюкзак, который висел на соседнем стеллаже. Повесив его на правое плечо, я побежал обратно ко входу, где в мое отсутствие разразилось настоящее сражение. Кристаллизованный рыцарь успел размозжить голову своим молотом одному из орков и в данный момент активно добивал лежачего на земле пса. Еще 3 орка, разделившись, обходили его с нескольких сторон, и, видимо, чтобы отвлечь его, главный орк дал команду 2 псам атаковать самого опасного из группы в лоб. Их тактика была хорошо продумана и слажена. Друзья Тимура тем временем не предпринимали никаких попыток вмешаться, видимо, зная, что друг справится самостоятельно. Они стояли в стороне, наблюдая за происходящим с напряженными лицами. В этот раз орки не стали переть в лоб, предпочитая изматывать человека, нанося колющие удары. Огромным минусом Тимура была малая подвижность и медлительность. При всей своей непробиваемости он был не в силах угнаться за верткими противниками. Его движения становились все более тяжелыми и замедленными. Через минуту я заметил, что парень явно начал сдавать, и так небыстрые движения стали еще более медлительными, да и в целом он все ближе отступал в нашем направлении. Его усталость была заметна потому, как он начал чаще промахиваться и медленнее реагировать на атаки. «Дэн, помогай, энергия практически на нуле», — раздался его голос, полный напряжения и усталости. После этого в дело вступил парень с хлыстом, который материализовался у него прямо в руке. Но орки сработали довольно слаженно. Тот, в которого пришелся удар, схватил другой конец хлыста, а второй перерубил его кинжалом. Названный Денисом смог меня удивить. В следующий миг у него в руке материализовался абсолютно целый хлыст. Интересно, и как часто он способен проворачивать подобное? Подумал я, наблюдая за его способностями. Но распыленные противники не давали расслабиться мужику, и буквально через пару ударов на землю пролилась первая кровь. От участи быть убитым его спас товарищ, что все время сжимал в руках топор, но и у него битва с опытными воинами не задалась с первых мгновений. Оскалившись, один из орков увернулся от удара, после чего схватился за древко топора и, дернув на себя, заставил противника отпустить свое единственное оружие, дабы избежать участи быть нанизанным на кинжал. Хоть знакомство с самого начала и не задалось, но в текущий момент я понимал, что буквально через минуту группа будет схвачена, а самые бойкие убиты, ну и, конечно, я буду на очереди. Поэтому, припав на одно колено, разложил все ножи на полу перед собой, после чего запустил два ножа в ближайших орков. Один тут же упал замертво, а вот второму нож вошел в области правой щеки, сильно ранив, но пущенный следом нож поставил точку. Получены 8 единиц энергии. Получены 12 единиц энергии. Следом разделался с псами, так как счел их более опасными противниками, которым из-за отсутствия интеллекта был неведом страх, в отличие от орков, которые стали значительно осторожнее после смерти собратьев. Получен 5 уровень. Получено 1 очко способности. Выберите следующее улучшение. Зоркость, скорость, интеллект. Добив последнего пса, я заметил, что получил 5 уровень. ХМ, не заметил во время боя, но с этим разберусь чуть позже, подумал я, осматривая поле боя. Воспользовавшись небольшой передышкой, я осмотрел своих невольных товарищей. Тимур лежал у одного из стеллажей, потеряв сознание от энергетического истощения. Рядом с ним сидела та самая ворчливая блондинка, которая заботливо придерживала его голову. Рядом с ними сидел бледный Денис, который от кровопотери был готов также отправиться в беспамятство вслед за Тимуром. Только хлопочущий над его раной дровосек, так я его прозвал, не давал тому завалиться. Остальные члены группы, включая трусоватого на вид мужичка, сейчас в ускоренном режиме закидывали крупы, воду да много чего в довольно объемные рюкзаки. Их практичность была понятна, но не своевременно. Уроды, если бы не я, то этих идиотов следом за павшими товарищами схватили бы орки, тогда продукты им точно не понадобились бы, подумал я, решив озвучить свои мысли вслух. Идиоты, бросьте вы еду и помогите товарищам. Мои слова были наглым образом проигнорированы. Что ж, сформировав импульс, я опрокинул стоящий стеллаж. Жаль, конечно, что поднять на текущем уровне развития у меня не вышло, подумал я, оценивая свои возможности. Мужик с одной из девушек успел отскочить, а вот одной не посчастливилось оказаться придавленной металлическим стеллажом. Ее крик эхом разнесся по помещению. «Ты, освободи эту заторможенную», — дал указание мужику. «А ты помоги перебинтовать Дениса». Это обратился уже к девушке. «Не думайте, что за всеми этими действиями я упустил из виду оставшихся орков. Видимо, потеряв основную часть группы, те уже не были так храбры. Нет проблем, я вам помогу принять решение», подумал я, выходя на улицу. Поднял в воздух сразу 5 ножей, которые запустил в орков. «Мда, расстояние между нами было приличное», отметил я про себя, и те успели заблокировать 4 из 5 брошенных ножей, лишь один вонзился в плечо нерасторопного орка. Управление телекинезом на столь дальнем расстоянии было практически мне не подвластно, все же стоит учитывать, что способности я обрел лишь сегодня. Но вот что получилось, так это метнуть лежащие на земле ножи, но из-за того, что острие смотрело куда угодно, но не в направлении противников, ранить у меня никого не получилось. К счастью для орков, у нас сложилась патовая ситуация, я не желал отходить от магазина, предпочитая оставаться под защитой стен, они же в свою очередь не решались напасть, так как явно поняли дистанцию, на которой я способен их атаковать. Что-то прокричав, прорычав на своем языке, буквально через минуту те скрылись в неизвестном направлении, туда вам и дорога. Вернувшись в магазин, первым делом взял еще один рюкзак, а также пару больших пакетов, которые под завязку набил тушенкой, консервами, макаронами, крупами. Также помимо пакетов взял в обе руки по 2 5-литровые канистры. Если бы не помогал себе телекинезом, не представляю, как бы все это смог дотащить до дома. «Друг, постой!» — окликнул меня дровосек. «Не бог бы ты ненадолго задержаться, пока Тимур не придет в сознание, в чем мой профит от этого?» Закономерно поинтересовался я, не так давно, они предлагали мне позагорать под палящим солнцем, пока они будут шариться по магазину, а уже сейчас просят о помощи. «Неужели не видишь, что сейчас мы полностью не боеспособны? Ты единственный, кто способен защитить всех в случае нападения. Что это меняет? Вы для меня никто, да к тому же я не забыл о вашем дружелюбии по отношению ко мне». Он не стал со мной спорить, но я видел, как активно крутятся шестеренки в его голове, ища способ удержать меня. «У меня есть предложение, тебе, как и всем, необходимо продовольствие. Мы можем забить два рюкзака для тебя и помочь отнести все это куда скажешь». «Хмм, а вот это действительно интересное предложение». Еще раз взглянув на размеры их рюкзаков, понял, что туда явно немало сможет поместиться. «Два будет мало, три рюкзака, а также кто-то понесет мои пакеты». Посмотрев на товарищей, ему ничего не оставалось, кроме того, как согласиться. Положив все свое добро около касс, решил пошарить по магазину. На складе должны быть еще ножи, как правило, в зал выставляют лишь часть товаров. Спустя 20 минут поисков, мне улыбнулась удача, нашел запакованную коробку, при вскрытии которой обнаружил около 40 пачек ножей. Взять решил лишь по 2 ножа из каждой пачки, которые были наиболее большими. В раздумьях, каким образом буду их носить, внезапно пришла идея. Взяв тут же на складе новый рюкзак, положил туда все ножи лезвиями кверху, закрыв застежку лишь наполовину, после чего накинул лямки рюкзаки на плечи. Поэкспериментировав, убедился, что по моему желанию, ножи свободно покидают отсек, вот только обратно тем же способом их возвращать пока опасался, так как контроль оставлял желать лучшего, тем более, когда я не видел объект. Также решил уделить внимание улучшениям, тем более, что время и ситуация располагали. Выберите следующее улучшение: зоркость, скорость, интеллект. Не раздумывая, вкинул очко в интеллект, отчего в следующий миг готов был почувствовать боль в области головы, но нет, наоборот, сложилось ощущение, что мою голову засунули в морозилку. В какой-то мере это было даже приятно, особенно учитывая температуру воздуха. Продлилось это буквально секунд 10, после чего эффект спал. Судя по ощущениям, умнее я не стал, да и просканировав свой организм, никаких изменений не заметил. Кто-то другой мог подумать, что это было бесполезное вложение, но я понимал, что ум и интеллект – это несколько разные понятия. Первым экспериментом была проверка контроля. Сев на пол и прислонившись спиной к стене, постарался полностью расслабиться и почувствовать окружающее пространство. Около 20 минут, как бы ни старался, в голове царила кромешная темнота, но я был бы не я, если бы не постарался найти разные пути решения. Вообразив, словно формируя в голове шарик, состоящий из энергии, почувствовал небольшую тяжесть в области висков, и когда давление стало перерастать в ноющую боль, постарался направить импульс от сформированной энергии во все стороны, и о чудо, даже с закрытыми глазами смог увидеть, ощутить каждый предмет, что находился в магазине, и в 5 метрах в радиусе него, даже каждый член спасенной мной группы, что сидели в другой части зала за несколькими стеллажами, прекрасно просматривались, ощущались. Следующим экспериментом была попытка воздействовать на предмет, находящийся вне поля моего зрения. «Есть!» — мысленно воскликнул, эксперимент увенчался успехом. Подхватив лежащую на полу банку, что находилась через 2 стеллажа от меня, переместил ее себе в руку. «Это какие же просторы открывает данная способность? Фактически я смогу устранить потенциального противника, находясь в соседнем помещении. Кстати, с повышением уровня, контроль также улучшился, теперь я был способен удерживать телекинезом одновременно до 14 предметов». Так за экспериментами пролетели последующие 4 часа, боеспособная часть группы за это время успела до отказа набить оставшиеся рюкзаки, неоднократно слышал крики людей с улицы, пару раз даже были слышны выстрелы. По понятным причинам, никто кидаться на помощь людям не спешил, тут себе бы помощь. Тимур соизволил очнуться, когда солнце было уже готово скрыться за горизонтом, чему несказанно обрадовались его товарищи. «Я же порядком уставший», — решил их поторопить. С пробуждением обратился к Тимуру. «Как себя чувствуешь?» «Словно прожарился изнутри, каждая мышца ноет». «Идти сможешь?» «Думаю, что да». Кряхтя, поднялся на ноги негласный лидер группы. «В таком случае не хочу показаться эгоистом, но необходимо выдвигаться. Лучше ночь встречать в более защищенном месте». «Твоя правда, спасибо, что помог. Где мы сможем тебя найти?» «Подожди прощаться, я свою часть договоренности выполнил, теперь настала пора выполнять вашу». «Ты о чем?» — недоуменно посмотрел на меня Тимур. «Я пообещал, что 3 рюкзака с продуктами отдадим ему в обмен на защиту», — ответил ему дровосек. Судя по выражению лица, такой расклад Тимуру явно был не по нраву, но и открыто говорить об этом он не мог, особенно после того, как я спас их задницы. «Слушай, давай ты скажешь, куда необходимо принести продукты, а мы в течение 2 дней выполним обещанное. Пойми, у нас дома осталось еще 10 человек, которых необходимо прокормить, а ты дашь мне гарантию, что этой ночью вас всех не схватят или не съедят, даже больше, как ты можешь быть уверенным, что те, кто ожидают вас, еще живы. Я так понимаю, что вы самая боеспособная часть вашей группы, получается, дома вас ждут абсолютно неспособные защитить себя люди. У меня нет ответа на твой вопрос, но я могу дать свое слово, что если через 2 дня я буду все еще жив, то обещанные 3 рюкзака, набитые продовольствием, будут доставлены туда, куда ты укажешь. Черт с тобой, но учти, не знаю, как обернется наша ситуация, стоит тебе раз не сдержать слово, лучше никому из вашей группы ко мне не подходить, я всегда держу данное слово. Хорошо. После чего назвал адрес своего дома, и когда убедился, что Тимур знает, где это, условились, что принесет все обещанное через 2 дня к 8 вечера. Дорога до дома прошла практически без происшествий, не считая лишь того, что на меня напала стая псов, численностью 16 голов. Не скажу, что с легкостью справился, с наступлением темноты, гады стали более активными и верткими. Мое тело обзавелось еще 4 дырками, которые обильно кровоточили, благо додумался запастись антисептиками и бинтами. Вот так, хромая и делая передышки, все же раны давали о себе знать, подошел к подъезду, рядом с которым валялись останки людей, но голодные псы оставили после себя лишь обглоданные кости. А я уж и забыл про вас. Просканировав пространство, обнаружил в квартире на 2-м этаже Алину с Саней, которые, затаившись, сидели в одной из комнат. При этом Алина знатно подрагивала, ну да, вой, что доносился с разных сторон и меня заставлял каждый раз покрываться мурашками, куда там девушки. Дверь в квартиру, где засели ребята, была раскурочена, поэтому мне не составило труда проникнуть внутрь. Подойдя к межкомнатной двери, решил постучать, отчего у друзей чуть ли не остановилось сердце. «Хватит трястись, давайте выходите», — проговорил негромко. В следующий миг дверь отворилась, и я смог лицезреть наполненные слезами глаза. Глава 4. Спать решили по очереди. Кто-то один всегда оставался дежурить, и если на входную дверь в свое время я не пожалел денег, потратив более 150 000 тысяч, то вопрос с разбитым окном был достаточно острым. К слову, ночью температура воздуха опустилась ниже 0 градусов, отчего пришлось достать плед и одеяло. Первым вызвался дежурить Саша, а мы с Алиной, забравшись под одеяло, нет, не подумайте ничего такого, тут же вырубились, окончательно вымотанные прошедшим днем. Сон получился рваным, так как в дверь не единожды приходились удары, словно били молотом или чем-то тяжелым. Стоило активировать свой персональный сканер, обнаружил, что по подъезду снуют не менее 5 орков. Не желая привлекать внимание, решили просто-напросто затаиться. Самым прекрасным временем в этом мире был промежуток между 5 и 6 часами утра, когда воздух еще не прогрелся достаточно сильно, но уже не был столь морозным. Так, если вы хотите и дальше оставаться со мной в группе, сегодня вам необходимо будет пройти инициацию, для этого потребуется убить одну из тварей. Все поняли? Ответом стали 2 кивающие друг другу в такт головы. Ну и замечательно, тогда сейчас умываемся, а после выдвигаемся на разведку. Для утренних процедур выделили 2 канистры по 5 литров, обговорив заранее, что воду попусту не лить. Пока Алина умывалась, достал из шкафа чистый спортивный костюм. Также вручил Сане футболку и брюки. «Держи, а свое можешь выкинуть». «Спасибо», — ответил Саша, заходя в ванную, откуда только что вышла Алина. Когда все были готовы к выходу, повесил на спину рюкзак, в котором уже покоились ножи. Так, во время выхода разговаривать только шепотом. Ну и конечно же смотрите в оба, мы не знаем, что может нас ожидать на улице. «Все поняли», — за двоих ответила Алина. В подъезде все было тихо, дождавшись, когда мои спутники выйдут из квартиры, закрыл дверь на оба замка. Возле подъезда на удивление также не было никакой активности, только вот песок окончательно засыпал асфальт, лишь островки сигнализировали о том, что тут когда-то была проезжая часть, ну и конечно же стоящие тут и там автомобили. За ночь у меня было время подумать и как бы не хотелось, но понимал, что одному в текущих условиях выжить будет проблематично, поэтому необходимо сформировать группу, хотя бы из 10 человек, желательно с полезным набором способностей, но это будет после, сейчас бы вообще найти выживших. Уже через квартал от дома обнаружили многочисленную группу орков и даже не знаю, как их обозвать, ящеры или рептилоиды. В общем, визуально они были схожи с людьми, но на этом сходства в целом заканчивались. Стоило лишь взглянуть на полутораметровый хвост, да и ростом каждый представитель этой расы был не менее 2 метров. Мда, в физическом плане у людей нет ни шанса против местных. Почему я заговорил о людях? А все довольно просто, не зря такая толпа тут собралась, даже палатки и шатры успели расставить. В центре созданного за день лагеря расположились сооруженные из дерева клетки, в которых навскидку сидело не менее 100 человек. Из-за плотности невозможно было точно посчитать количество плененных. Предусмотрительные твари, учитывая погодные условия, накрыли клетки чем-то наподобие тента, чтобы пленники не загнулись раньше времени под палящим солнцем. «Надеюсь, мы не пойдем туда», – прошептала Алина. «Я разве похож на самоубийцу?» «Нет, мы поступим следующим образом. Видишь, в разные от лагеря стороны расходятся немногочисленные группы. Так вот, мы будем их отслеживать и ликвидировать». Какой хороший был план, которому, к сожалению, не суждено было сбыться, а все из-за идиотов, которые возомнили, что смогут отбить пленников, но стоит отдать им должное, на открытое пространство они вышли слаженным строем и у всех в руках были деревянные копья, а у некоторых заметил даже мечи. Неплохо они организовались за сутки. Решив воспользоваться тем, что противник отвлекся, дал указание ребятам следовать за мной в направлении лагеря. Первые 2 орков умерли, не успев ничего понять. Еще одного я вырубил броском камня в затылок, после чего приказал Саше убить его. Дрожащей рукой, парень неуверенно ткнул того в область печени. «Ну что, появилось что-нибудь перед глазами?» «Нет», – растерянно ответил тот, приобретая бледный вид. «Значит, бей еще раз», – прошептал, прокричал я. После 3 ударов, тот наконец-таки издох, а взгляд парня стал каким-то отрешенным. «Что у тебя там?» «Система выдала мне путь бродяги, а также на выбор 2 специализации. Вор и торгаш. БЛТ бери вора. Торгаш, вероятно, предполагает красноречие и подобные усиления. Сейчас они тебе явно не помогут выжить. Тут на выбор 2 способности. Ловкость рук. Пассивная. Увеличивает скорость реакции и движения рук. А также отвод глаз. Активируемая. Отводит взгляд разумных от вашей персоны, чей индикатор ниже 1.5 в параметре зоркость. ХММ, у меня все было совершенно иначе. Странно, разве алгоритм не должен у всех работать в едином формате? Но что думать об этом, когда рядом уже развязался смертельный бой и люди понесли уже первые потери? Ящеры были куда более искусны в бою, нежели орки. Вот один из ящеров прямо с места влетел в нестройный ряд людей, за пару секунд убив 2 воинов. Рядом его сородич обезглавил еще 1 человека. «Сам думай, твой класс тебе и решать». Мне некогда было размышлять на тему прокачки Саши, необходимо было как можно скорее помочь людям, чем я и занялся. Подхватив телекинезом кинжал и копья павших орков, запустил ими в спины сражающихся. Но стоило мне проявить себя, как один из ящеров выстрелил в мою сторону из арбалета. Не раздумывая, упал на землю, что и спасло меня от участи быть убитым. В ответ послал в него сразу 3 ножа, которые прекратили жизнь ящера. «Алина, постарайся открыть клетки», — крикнул девушке, что сейчас пряталась за одной из палаток, а сам же тем временем продолжал запускать ножи один за другим. Опыт полился рекой, однако за подобными действиями заметил, что из носа пошла кровь. Гадство, перенапрягся. «Получен 5 уровень», «Получен 6 уровень», «Получено 1 очко способности», «Всего 2. Выберите следующее улучшение. Телекинез 3-4. Дух. Акробатика». Отмахнувшись от всплывших уведомлений, получил древком копья прямо по голове, отчего тут же рухнул. «Шискайс, Сауркайр Бекрияр, Лунгурдам Зистсулир», — проговорил ящер, обнажив клинок, явно собираясь меня зарезать. На помощь пришел, как ни удивительно, Саша, правда без особого успеха. Ящер без труда парировал неумелый удар, после чего ловким движением обезоружил человека. Воспользовавшись моментом, воздействовал на выбитый у товарища клинок, который вонзился ящеру в бок. «С-с-с-краим!» – зашипел тот. Саня не растерялся, подхватив с земли лежащее копье, ткнув противника прямо в грудь. Ящер успел отбить прямой удар, правда не до конца, острие копья вошло тому прямо в левое плечо. Вследствие удара, мир перед глазами поплыл, поэтому четко сосредоточиться на чем-то не получалось, и как назло вблизи не было ничего, на что можно было бы воздействовать. Хотя стоп, песок, подхватив горсть, кинул ее прямо в морду ящеру. Это позволило Сане добить дезориентированного противника. «Ты как?» Тут же подошел ко мне парень. «Жить буду, ловко ты его». «Это все способность», — решил взять ловкие руки. «В бою она сейчас больше пригодится». «Твоя правда, помоги встать», — протянул руку парню. Тот, схватив в ответ, потянул на себя. Около минуты потребовалось, чтобы картинка перед глазами стабилизировалась. Сразу заметил Алину, которую схватил один из орков, когда та пыталась открыть первую клетку. Ножей осталось всего 3, необходимо срочно разжиться дополнительным оружием. Получены 14 единиц энергии. Мертвый орк тут же рухнул, придавив своим телом девушку. «Сань, помоги ей, да и людей необходимо выпустить». «Нет проблем», — сорвался с места парень. Свой бой люди явно проиграли, на ногах оставались лишь 6 человек, один из которых, видимо, успел приобрести магический класс. По-другому я не могу объяснить летящий со стороны человека огненный шар. Вспомнив опыт с песком, решил устроить локальную бурю на небольшом участке земли. Что орки, что ящеры, были явно дезориентированы внезапно вскинувшимся из-под ног песком. Люди же в свою очередь воспользовались заминкой противника, тут же отправив на тот свет 2. Получены 17 единиц энергии. Получены 11 единиц энергии. За ящеров давали явно больше очков энергии. Ну и к слову, те были на голову опаснее орков. «Все, на большее меня не хватит», — кровь все обильней стала литься из носа, да и голова к тому же болела нещадно. Вернувшись к ребятам, которые уже успели освободить половину пленников, нашел взглядом большое кресло, в которое тут же плюхнулся. Забывшись, даже не заметил, как потерял сознание, однако тот факт, что в себя пришел, находясь все там же, говорил о том, что люди еще не проиграли тварям. Ну и ну, верхняя часть некогда белой футболки сейчас была вся в крови, от количества которой стало даже не по себе. Неужели это все из меня? Долго я провалялся, поинтересовался у стоящей рядом Алины. Минут 10, часов нет, сказать точно не могу. Саня же тем временем пытался собрать из толпы людей хотя бы небольшую группу, чтобы помочь оставшимся в живых воинам. Однако никто из этого стада не решался взять в руки оружие. Было видно, что 5 оставшихся в живых мужчин готовы были уже упасть без сил, спасал их только маг, который не давал противнику особо приблизиться. Самих орков и ящеров оставалось не намного больше, всего 9 голов. Надо помогать, главное после этого не слечь, как Тимур, на несколько часов с истощением. С трудом поднявшись на ноги, поковылял в сторону сражения. Вот тут как раз таки оружие валялось более чем достаточно, чем я и воспользовался, буквально завалив тварей. Получены 18 единиц энергии. Получены 10 единиц энергии. Получены 16 единиц энергии. Получены 12 единиц энергии. Получен 7 уровень. Получено 1 очко способности. Всего 3. Выберите следующее улучшение. Телекинез 3-4. Дух. Акробатика. Целых 3 уровня за бой. Нехило. Да блин, из носа снова потекла кровь. Я такими темпами быстрее умру от кровопотери, нежели от клыков тех же псов. Спасибо, друг. Подошел самый крепкий из выживших воинов. Смотрю, и тебя потрепали уроды. После чего оглянулся за спину и, выдохнув, произнес с горечью. Парней жалко. Все не так страшно, как кажется. Это из-за перенапряжения. Жаль, что вначале умирают те, кто не побоялся дать отпор. После чего показал рукой на пленных. Эти, к слову, даже не торопились вам помогать. Сы, лишь произнес мужик, и я с ним был полностью согласен. А ну, построились в 2 шеренги. Резко пробасил мужик, отчего я даже немного вздрогнул. Люди хоть и испугались, но не торопились исполнять указания воина. Я разве непонятно выразился? Восклицательные и вопросительные знаки живо построились в 2 шеренги. А ты что это раскомандовался? Мерзким голосом ответила крупная дама. Потому что, если не я, вы бы продолжили сидеть в рабстве у монстров. Чтобы с вами потом сделали, можно лишь догадываться. Пока мужик устраивал словесную баталию с теткой, решил распределить полученные очки. На 4 уровне способности обладатель может поднимать предметы весом не более 55 кг. Выберите следующее улучшение. Готовка. Медитация. Скорость бега. Выбрав медитацию, получил краткое, ни о чем не говорящее сообщение. В состоянии покоя энергия восстанавливается в 1.5 быстрее. Непонятно было, что подразумевалось под состоянием покоя, была ли речь о сне или достаточно было просто расслабиться. Как доберусь до дома, обязательно проверю. Выберите следующее улучшение. Скан. Увеличение объема энергетического резерва. Скрытность. Мда, максимально информативно скан. Могу лишь предполагать, что это вероятно относится к моей второй способности, но опять же не точно, а вторая схожая способность мне нафиг не нужна, поэтому выбрал второй вариант, следом почувствовав знакомое жжение, которое гадство было в разы сильнее, и каких усилий мне стоило не показать о своих мучениях людям. Объем резерва 2.18 БК, сосредоточенный на боли, не уловил момента, когда в руке у мужика образовался огненный шар, который тот был готов запустить в толпу. Вы лишь стадо баранов, которое покорно склонило головы перед лицом врага, жаль, что достойные люди погибли, защищая вас. Я так понял, взаимопонимание не достигнуто, поинтересовался у него. Да какой там, махнул он рукой, произнеся так, чтобы слышал только я. Тебе они зачем? Может, смогу помочь, но прежде должен понимать твои мотивы. Мы тут организовали что-то похожее на небольшую общину, заняв территорию детского садика, там полутораметровый забор, удобно держать оборону, но необходимы еще люди. Хорошая идея, и много вас, до сего момента было 145 человек, теперь 132, с горечью обронил он. Мда, 13 человек за один бой, многовато, сделав пару шагов вперед, решил проявить инициативу. Послушайте сюда, как вы могли заметить, эти доблестные люди освободили вас от рабства, а возможно и от смерти. Не знаю, довелось ли вам лицезреть, как подвластные оркам псы заживо поедали людей или как орки насиловали женщин, скажу лишь одно, живые позавидовали бы мертвым. Но когда враг повержен ценой жизни тех, кто не побоялся взять в руки оружие, что я вижу? Жирную тетку, которая вместо слов благодарности, смеет хамить своему спасителю. Вам, может, показались слишком резкими приказы, но в боевой обстановке по-другому никак нельзя. Железная дисциплина – залог сохранности многих жизней, те, кто служил, поймут меня. В общем, никто не собирается взваливать заботу о вас в свои руки, но эти люди могут дать вам хоть и условную, но защиту. Только прошу не думать, что пока кто-то рискует своей жизнью, другие будут отдыхать. Нет, каждый должен будет внести свой вклад в жизнь общины. Надеюсь, смог донести до каждого суть происходящего. Договорив, повернулся к воину. Тот, видимо, и сам был ошарашен моей речью. Спасибо, у меня бы не получилось так красноречиво. О, не переживай, у меня богатый опыт презентации продукта перед многочисленной аудиторией, так что, пожалуй, мне это ничего не стоило. Продавцом был, поинтересовался он, не совсем, но навыки требовались порой схожие. Уклончиво ответил я. Через 5 минут, большая часть людей, уже начала собираться в подобие группы, только вот та тетка никак не желала униматься, найдя среди толпы пару единомышленников, они раскачивали и так нестабильную лодку, под названием «Объединение выживших». «Слушай, отдай мне свой плащ, пожалуйста». «Нет проблем, снимая брезентовый плащ», — ответил мне воин. «Ты для себя?» «Не совсем, скорее для дела». Подхватив его телекинезом, решил угомонить разошедшуюся бунтовщицу. «Вы что, хотите поменять одну клетку на другую?» «Посмотрите, да он готов был за непослушание запустить в нас огнем, даже монстры так с нами не поступали». «Я не знаю, что она хотела рассказать о себе, как вдруг плащ обвил ее голову и шею, заставив замолчать, после чего туша всем весом грохнулась на песок, а руки пытались сорвать мешающую дышать ткань. Когда сопротивление практически прекратилось, вернул плащ обратно, позволив той снова вздохнуть. «Еще раз ты откроешь свой рот, это будет последнее, что ты сделала в своей никчемной жизни, поняла меня?» Подойдя практически вплотную, сказал ей. «Люди же после демонстрации силы старались держаться на расстоянии как от меня, так и от самой тетки». Подняв голову, обратился к людям. «Я был свидетелем, как часть из вас прислушивалась к словам этой дамы, но ответьте мне, пойди вы за ней, что бы вы делали дальше, что бы пили и ели, каким образом собирались защитить себя? Если у вас мозги по-прежнему продолжают думать, то вы наверняка заметили, что мы с вами больше не на земле, помощи от властей или от кого бы то ни было не будет, только мы сами в силах защитить себя перед лицом местных, да и хрен пойми кого еще. Поэтому не траться наше и ваше время, а выполните указание Михаила», — подсказал воин. «Михаила, и постройтесь, чтобы не напоминать стадо». Мои слова воздействовали на людей, и уже через пару минут они были готовы выдвинуться следом за своим новым, без преувеличения скажу, лидером. «Саня, сейчас пойдем с ними, твоя задача прикрыть колонну сзади», — можешь выбрать себе любое понравившееся оружие. Я бы взял какой-нибудь клинок, ну и арбалет мне приглянулся, тот, что был у ящера. Момент, Михаил, можно тебя на минуту? Дождавшись, когда воин подойдет к нам, обратился уже к нему. Тот арбалет, что подобрал твой человек, пусть передаст моему товарищу вместе с болтами, все же это я его убил. Видно было, как не хочется терять единственное стрелковое оружие новоявленному лидеру, но и со мной он ссориться явно не желал. Хорошо, Андрей, подойди. Парень не без сожаления передал арбалет Сане, но что поделать, это наш законный трофей, а после спасения моей жизни, хотелось как-то отблагодарить парня. Мы поможем вам добраться обратно, да и попить нам бы не помешало. Это мы организуем, для тебя даже выделю пару минут, душа. В смысле, не понял я. Ну так садик, как и любое государственное учреждение, был оборудован собственной котельной и генераторами на случай ЧС. Запасы воды в нем рассчитаны на 2 недели пребывания 100 человек. Сейчас пара парней пытаются пробурить скважину. Если у них получится, то мы сможем получить постоянный доступ к воде. Вот, что значит ответственный подход, да и всего лишь за какие-то сутки. Если так пойдет и дальше, ребята явно развернутся. Благодаря таким людям, внутри теплится надежда, что мы сможем выжить. Собрав оружие и вещи поверженных, колонна выдвинулась. Во время пути применил еще одну свою задумку, а именно взяв пояс одного из ящеров, одел его на себя, а уже к нему закрепил 4 отрезка веревки, каждый по метру длиной, а также мешочек, в котором покоились металлические болты. Да, в одном из шатров было целых 20 таких мешочков, 5 из них сразу забрал себе, остальные отдал Саше. С помощью веревок получилось спеленать одного из псов, чтобы Алина наконец-таки прошла инициацию. Ох, как же выворачивала девушку после убийства твари, надеюсь, в последующем она будет способна совладать с собой. На удивление Алине достался редкий путь призыва, с возможностью призывать каждые 2 часа кола. Как показал первый опыт, похож он был на маленького дракончика, размером с собаку. В описании говорилось, что с ростом уровня призывателя растет и сам кол. Даже интересно, во что он впоследствии вырастет. Глава 5. Развернувшиеся масштабы поражали воображение. Миша действительно развил бурную деятельность на территории бывшего садика. Возле ворот из маскировочных сетей были оборудованы посты, где дежурили по 2 человека. При нашем приближении, мужики явно обрадованные вышли встречать, за что получили нагоняй от лидера, ибо нечего оставлять пост. Немаловажную роль играл забор, который был в высоту примерно с меня. Сходу такой преодолеть будет проблематично, но и в этом Мишеня удивил, успев где-то раздобыть колючую проволоку. Правда, длины ее хватило лишь метров на 20-30, и то хлеб. Когда вся процессия оказалась в относительной безопасности, ко мне подошел Михаил. «Какие у тебя планы на дальнейшее будущее? Есть желание присоединиться к нам и быть очередным солдатом в твоем небольшом войске?» Ухмыльнулся я. «Ты меня извини, но не больно я привык кому-либо подчиняться. Ну почему сразу солдатам? С твоими навыками как оратора да так магическими могу предложить место своего заместителя. Ты пойми, с каждым днем нас станет только больше, в скором времени мы будем вынуждены искать другое место, а отряды тварей становятся лишь больше, да и вопрос продуктов сейчас актуален как никогда, необходима разведка, боевое подразделение, да до хера чего нужно, а специалистов практически нет, одни менеджеры да руководители. Такой человек как ты сможет мотивировать других, да и вселить надежду в то, что мы сможем справиться. Блин, конечно, мне не хотелось заниматься подобной ерундой, как выстраивание людского общества в условиях пицца, но с другой стороны, спать в квартире, когда в любой момент может вломиться неведомая тварь, тоже не улыбается. Прошедшая ночь это прекрасно показала. Да и если я займусь вопросом собственного усиления, параллельно участвуя в разведке, можно будет не волноваться о том, что по возвращении меня будет ждать ужин и постель, а если они все же решат вопрос с водой, одна из ключевых проблем отвалится вовсе. Интересное, конечно, предложение, да и ты, Миша, лидер, как я успел заметить, хороший, но если не возражаешь, давай я сегодня в течение дня все это обмозгую, а уже к вечеру дам ответ. Договорились? Да и знаешь, то, что столько людей собрались в одном месте, может быть не только плюсом, но и привлечь повышенное внимание местных обитателей, и кто знает, может уже завтра под этими самыми стенами к вам наведаются 1000 уродов. Дело твое, но знай, лично я буду рад такому бойцу у себя, Сам видишь, с кем приходится порой иметь дело. Да знаешь что, какой смысл размышлять на тему, что будет дальше, а вдруг, главное сделать все от нас зависящие для выживания, а там видно будет. Может и правда завтра наши тела будут гнить под палящим солнцем. Мда, что-то и правда я затронул не совсем приятную и явно больную тему, тогда сделаем вид, что ничего и не было. Это да, сам понимаешь, многие из сытой комфортной жизни оказались буквально в диких условиях, да и жара это выматывает не хуже тварей. Но в любом случае еще раз спасибо, как и сказал, ответ дам чуть позже. Поговорив еще около 5 минут, разошлись, все же у лидера в отличие от меня сейчас было множество забот. Собравшись нашей маленькой группой, стали решать, что будем делать дальше, а точнее ребята почему-то ждали моих дальнейших указаний, хотя мы и знакомы всего около суток. Миша предложил нам переселиться к ним, скажу честно, я склоняюсь согласиться, но раз уж так вышло, что мы теперь все вместе, мне необходимо знать ваше мнение на этот счет. Совсем не удивительно, ребята буквально в едином порыве высказали свое согласие, ну да, кто бы отказался променять мнимую безопасность на коробку, где даже электричества и воды нет. Тогда вечером дам ответ, что мы согласны, но кто бы к вам ни подходил, посылайте всех лесом, с этого дня вы часть моей группы и никто кроме меня не вправе давать вам указания, кем бы он там ни представился. Будут качать права, отсылайте ко мне. Хорошо, кивнул Саша. Поняла, следом ответила девушка. Ну вот и славно, тогда сейчас можете перекусить, немного отдохнуть, а через час сделаем вылазку, необходимо провести разведку местности, да и вам должно быть понятно, что сейчас самое время получать и усиливать навыки, неизвестно, что будет ждать нас дальше, но знаю точно, что легче, чем сейчас, точно не будет. Вышли по итогу аж через 2 часа, что несомненно вызывало лишь злость, а все потому, что Миша очень меня просил взять с собой еще 5 одаренных, так мы решили именовать тех, кто смог пробудить интерфейс. Сам лидер с нами пойти не мог, ссылаясь на занятость. Мало того, что навесил обузу, так еще и сборы заняли около часа. Не успели отдалиться от импровизированного поселения на большое расстояние, как наша группа буквально нос к носу столкнулась со стаей псов. Еще вчера мы бы стали довольно легкой закуской для более чем 20 тварей, но уже сегодня люди не без ранений, конечно, но разделались с ними, хотя как люди, в большей степени никого не сожрали лишь благодаря моим способностям, но вслух я этого говорить точно не стану, пусть даже так, но закаляются и прививают в себе отсутствие страха к местным обитателям. Как только бой был завершен, около 20 минут потратили на обработку ран, а также небольшую передышку, после чего выдвинулись дальше. Кстати, и с моими ранами по-хорошему надо бы показать кому-нибудь, кто хоть немного разбирается в медицине, потому как меня не покидала мысль, что местные твари при нанесении ран и укусах могли меня чем-нибудь заразить. Хотя кто без нормального обследования при визуальном осмотре сможет подтвердить или опровергнуть мои мысли? Да что ты будешь делать, отбиваясь от очередного пса, подумал я. Вот скажите мне, откуда их столько тут развелось? Ай ладно, конечно это был риторический вопрос, но это во мне говорит больше злость на самого себя, потому как расслабился, не смог вовремя заметить угрозу. Обыскивая очередной магазин, наша группа разделилась и во время того, как я закидывал в свой рюкзак банки с консервами, услышал крик одного из наших в соседнем отделе. Стоило мне прибежать, взгляду открылась душераздирающая картина, раздираемого на части Глеба, который обладал способностью создавать в руках 2 шипа. Твари, сидя рядом с трупом Глеба, повторял я, не думал, что эта смерть настолько сможет выбить меня из колеи, ведь он не первый, кто умер на моих глазах с момента переноса, но он тот, кто доверился мне. Фауст, чуть приобняла меня Алина, лишь произнеся мое имя. К этому времени рядом с нами собрались остальные члены группы. Но моя печаль не шла ни в какое сравнение с рыданием Кирилла, как оказалось, Глеб был его старшим братом. Возможно, мы бы еще долго так просидели, горюя каждый о своем, но мерзкие твари думали несколько иначе, хотя о каком интеллекте идет речь, их ведет лишь безудержный голод, а также воля хозяев. Получен 8 уровень. Получено 1 очко способности. Всего 1. Сперва не обратил внимания, но сфокусировавшись на строках, В голове возник закономерный вопрос, какого хрена, но на удивление в этот раз интерфейс порадовал меня информативностью. Обработка запроса. Система переселения способствует выживанию каждого разумного на начальных этапах. D7 уровня инициированным предоставляется на выбор случайная способность стоимостью 1. По достижению минимального порога, выбор способности будет предоставляться инициированным каждые 10 уровней, однако открывается возможность самостоятельно развивать свои навыки регулярными тренировками или боями. Что сказать, халява закончилась. Похоронив Глеба, а точнее просто закопав его в вездесущих песках, направились к конечной точке маршрута, а именно, гипермаркету Кента. «Поможем?» – спросил меня Саня. Тут необходимо было хорошо подумать. Картина, что открылась нашему немногочисленному отряду, удручала. Одна из стен гипермаркета зияла дырой, и судя по оплавленным краям дыры, образовал ее либо взрыв, либо воздействие чего-то магического. Ну да, после продемонстрированного Мишей огненного шара, я, наверное, ничему не удивлюсь. Но что-то я отвлекся, в настоящее время через эту самую дыру вовнутрь гипермаркета пытались проникнуть многочисленный отряд орков и ящеров, но осуществить это им мешали люди, что находились внутри, и судя по количеству трупов, дела у обороняющихся шли очень не очень, хотя и местных на земле лежало немало. Все дело было в том, что я не берусь даже подсчитать точное количество тварей, находящихся сейчас тут. Бах! Вот и ответ на мой вопрос, посредством какого воздействия была образована дыра. Оказывается, у орков тоже есть маги, которые к тому же довольно успешно комбинировали свои заклинания. Сейчас поясню. Стоило троит таким индивидуумам собраться вместе, как перед ними образовался зеленый шар, размером с футбольный мяч, который по воле заклинателей полетел прямиком в направлении людей. Спасло моих соплеменников лишь то, что в отряд явно был кто-то, кто обладал защитными заклинаниями, но даже так, было видно, что атака нанесла урон защитникам, так как защита не смогла сдержать действие всей атаки. Однозначно не потянем, но я могу попытаться убрать хотя бы магов, возможно, не будь их, люди смогут отбиться. Произнес вслух, хотя кого я обманываю, при таком соотношении люди считай, что уже будущие покойники. Я помогу, все же я единственный, у кого из отряда есть дальнобойное оружие. Вызвался Саня. Нет, я пойду один, тебя они смогут заметить, тогда уже нам придется спасаться бегством, и с учетом ранений, не уверен, что все смогут выжить. Но, Сань, ранее ты не оспаривал моих решений, давай не будем начинать, договорились? Парень пристально на меня посмотрел, после чего кивнул. Что-то, а тратить время на споры в такие моменты совсем не хотелось. В общем, сейчас отойдете к вон тому дому и засядьте в любой из квартир. Как закончу, вернусь к вам. Все, что успел насобирать, передал членам группы, в рюкзаке остались лишь ножи. Так налегке выдвинулся в направлении противника, осуществляя короткие перебежки от одного автомобиля к другому. От обнаружения меня спасало лишь то, что внимание противника было сосредоточено на людях в ТЦ, а также то, что в отряде отсутствовали псы, которые вмиг бы меня почуяли. Находясь примерно в 40 метрах от магов, затаился, после чего активировал скан, ну а дальше дело техники, а точнее гения человеческой мысли. 6 ножей взмыли ввысь, на максимальную дистанцию, когда я мог их контролировать. Когда клинки были прямо над магами, направил их вниз, придавая скорости и контролируя, чтобы они не сбились с нужной траектории. Получено 39 единиц энергии. Получено 41 единиц энергии. Черт, не став рисковать, вжался в землю, активно просвечивая пространство сканом. Выживший маг чуть ли не верещал после внезапной кончины товарищей. Активно жестикулируя, тот стал подгонять остальных воинов, видимо, предполагая, что смерть пришла со стороны обороняющихся. Молодец, маг, опасаясь нового нападения, решил отдалиться от сражения, смещаясь ближе ко мне. Это шанс, все 9 оставшихся ножей устремились в полете прямо к магу. Клинки, ударившись о невидимую защиту, упали на землю. По всей видимости, с первыми двумя мне крайне повезло, так как, чувствуя себя в безопасности, те не выставили защиту. Радуясь своей удаче, размышлял на тему того, что у любого щита закономерно должен быть резерв, и он не бесконечен. Пока я предавался размышлениям, урод в панике крутился по сторонам, пытаясь выискать противника, явно не понимая, откуда его атакуют, а ножи тем временем прямо с земли вновь атаковали мага, и снова неудача. С 4-й попытки все же удалось истощить щит мага, и два ножа тут же вонзились в плоть орка. Прежде чем умереть, тот успел огласить всю округу своими криками и бросить зеленый сгусток в ближайшую машину. Получено 58 единиц энергии. К месту смерти тут же сбежалось около 10 воинов, как орков, так и ящеров, и о чем-то перекрикиваясь, стали осматривать трупы. Совершенно неожиданно, один из них стал принюхиваться, после чего, закричав, указал лапой в направлении автомобиля, за которым я и прятался. Сердце от осознания, что меня раскрыли, забилось чаще, готовое от волнения выпрыгнуть из груди. Единственным здравым решением было воздействовать на 7 ножей, что лежали подле них. Получено 19 единиц энергии. Получено 17 единиц энергии. 2 трупа и 1 раненый. Все, что я успел сделать, не все ножи у меня получилось метнуть, так как сказывалось отсутствие опыта и присутствие стресса. Воины, долго не думая, устремились в мою сторону. Из оружия у меня остались 2 кинжала и копье, противников 6. БЛВО. Самый резвый из воинов тут же рухнул на горячий песок, с кинжалом в голове не живут. Остались 1 кинжал и копье. Точно, песок. Тут же я вспомнил свой недавний опыт воздействия на песчинки. Закружив его вокруг себя, свел видимость для противников практически к нулю, ну по крайней мере я так думал, сам же совершенно точно за счет скана прекрасно ощущал противников. Единственное что, я и сам никак не был защищен от стихии, песок больно впивался в кожу, препятствуя движению. Копье устремляется к первому противнику. Получено 20 единиц энергии. Срываю с пояса свое последнее оружие, которое бросаю во второго противника. Получено 19 единиц энергии. Получен 9 уровень. Получено 1 очко способности. Всего 2. Труд окупается. Регулярное применение способности увеличило ваши навыки в пользовании телекинезом. Дальность применения способности. Плюс 20 метров. Вес поднимаемого объекта плюс 45 килограмм. 2 оставшихся поступили по-умному, покинув зону действия мини-бури. Так, драпаем, добежав до ближайшего дома, нырнул в первый попавшийся подъезд. Обессиленно скатившись по стене, к которой прислонился спиной, раздумывал на тему, какой же я идиот, почувствовав мнимую силу, совсем заигрался в героя. Полученный уровень безусловно порадовал, как и увеличившаяся сила, но вот отсутствие бонусов, конечно, огорчало. Сначала заинтересовали, а после отобрали. Кто так делает? Так хватит рассиживаться. Подойдя к окну, увидел, что люди все же не смогли дать отпор, вот последние 5 их выживших буквально волокут за руки к самому здоровому орку, и судя по активной жестикуляции, тот явно что-то говорил. Парень, что посмел смотреть прямо в глаза главарю, в следующий миг был обезглавлен полутораметровым мечом, который держал в своих ручищах орк. Остальные пленники, покорно склонив головы, встали на колени, и я их нисколько не осуждал за это. Все мы хотим жить, даже если эта жизнь доставляет лишь муку и боль. Тут мне больше делать было явно нечего, поэтому решил возвращаться к отряду. «Ты весь в крови, тебя ранен», внимательно осматривая меня, защебетала Алина. «Все в порядке», снова перенапрягся. Голова, к слову, действительно кружилась из-за усталости и потери крови. Видимо, сарказм на тему кровопотери, возможно, мое скорое будущее, но в любом случае нужно быть осторожнее, я еще и от прошлого раза до конца не отошел. «Что случилось с людьми?» В нетерпении поинтересовался Саша. «Плохо все с ними. 4 выжили, да и не уверен, что на текущий момент еще живы. Что будем делать?» Был следующий его вопрос. «А ничего, нам необходим отдых, мне так уж точно, иначе окончательно свалюсь от истощения. Тогда стоит вернуться обратно, но сперва необходимо зайти в магазин, добрать крупы да макароны». Взял слово Слава. «Так и сделаем», ответил ему, подтверждая необходимость залутаться провизией. «В лагере. Спать будете тут». Завели нас в просторное помещение, где уже находилось не менее 20 человек. «И где мы тут будем спать? Спальников у нас нет, пенок тоже», негодующе поинтересовался у лидера. «Все кровати, хоть и детские, уже были заняты. Нужно подумать, к сожалению, на всех не хватает вещей. Спальников смогли нарыть всего 40 штук, и те уже заняты, но постараюсь что-нибудь придумать. Друг, я уже с ног валюсь, сколько времени тебе необходимо?» «Фауст, пойми, я всего лишь один и не могу разорваться, всем от меня что-то надо, но обещаю в ближайшее время найти вам что-то. В таком случае нам ничего другого не остается, как сидеть и ждать». Из-за усталости нервы были на пределе, но решил не усугублять, да и какой был в этом смысл. В качестве импровизированного ложа использовал 2-метрового медведя, что сидел в углу. Ну а что, какая разница, а он мягкий. Стоило телу расслабиться, как тут же провалился во тьму. «Фауст, Фауст, да просыпайся же ты!» Почувствовал, что кто-то меня тормошит. Открыв глаза, в первое мгновение пытался вспомнить, где нахожусь. Сфокусировав зрение, увидел стоящую надо мной Алину. «Что?» — только и спросил после пробуждения. «Тебя Михаил зовет, вставай скорей!» Пыталась поторопить меня девушка, нехотя поднимаясь на ноги, негодовал, что могло потребоваться от меня лидеру поселения и почему я так срочно должен мчаться к нему, чего хоть ему так срочно приспичило. И кстати, сколько я проспал, там у поселения группа одаренных и они явно что-то выясняют с Михаилом, но меня туда не пускали, поэтому не знаю, о чем они говорили. Мало нам местных тварей, что хоть между собой не поделили. А, что про сон, так сейчас уже час дня, ты проспал всю ночь и все утро. Явно переживая о случившемся у лидера поселения, ответила девушка. «Нифига себе, то-то я чувствую себя таким отдохнувшим». Выйдя через центральный вход, неспешно направился в сторону ворот, где сейчас столпилось множество людей. Всего пришлых было 26 человек и с учетом, что все из них были вооружены, выглядело довольно внушительно. С нашей же стороны вышло не менее 30 человек, правда не уверен, что все они одаренные, да и вооруженных было от силы 10-15 человек. При приближении к говорившим, наконец-таки смог услышать, о чем говорят двое лидеров. «А я тебе говорю, что люди нам сейчас и здесь нужны», чуть ли не кричал Михаил. «Кто будет защищать женщин и детей? О, это я могу взять на себя», криво улыбнувшись, ответил ему собеседник. «Как видишь, все мои люди прошли инициацию. Михаил, здравствуй», протянул руку для приветствия лидеру поселения. «День добрый», также поздоровался с лидером пришедших. «Ты еще кто такой?» — поинтересовался он, переводя взгляд на меня. «Это Фауст, мой заместитель, и это я позвал его поучаствовать в нашем разговоре. И что хотят наши гости?» Демонстративно игнорируя взглядом визитера, обратился к Михаилу. «Я не собираюсь повторять весь наш разговор снова каждому твоему прихвостню. Я уже тебе сказал, что либо ты предоставишь мне бойцов добровольно, либо же мы будем вынуждены проявить настойчивость», проявляя напускное дружелюбие, проговорил мужик. «Так, как понимаю, ни о каком взаимопонимании и взаимоуважении не идет и речи. Не знаю, что этот тип хочет, но шли его лесом, Мишеня. Ты че там лапочешь, уволень? Не боишься, что придется отвечать за свои слова?» Тут же подобрался пришедший, вмиг сменив линию поведения. «Да я-то уверен, а кто ты такой, чтобы позволять так пренебрежительно обращаться к незнакомому тебе человеку? Серега, подожди, я обрисую Фаусту ситуацию, а после продолжим разговор. В общем, это мой бывший сослуживец, вместе прошли несколько горячих точек, но не это сейчас важно. Короче, Серега хочет зачистить ТЦ Кента, но всех бойцов взять он не может, они как и мы объединились, правда, на территории бывшего комиссариата. Решать, конечно, тебе, Миш, лично я пас, ребята мои тоже не будут в этом участвовать. Подожди, мы тоже сможем там прилично затариться. Представь, сколько вещей и продуктов можно оттуда принести, это обеспечит нас на первое время. Я был там вчера и видел, как твари разбили отряд одаренных, а их было не меньше, чем нас, да идти в бой с человеком, который априори считает себя выше других, не желаю вовсе. Вдруг он решит не делиться с нами добычей и ударит в спину. Да неужели вы зассали пойти и забрать у тварей продукты, что обеспечит ваших жен и детей продовольствием? В нетерпении перебил нас названный Серегой. Слушай, шуруй заниматься агитацией в другом месте, мы и сами сможем себя обеспечить, нам ваша помощь не нужна. Не сдержавшись, ответил визитеру. Руки сослуживца Миши после моих слов покрылись льдом, а в одной из них даже сформировалась сосулька, которая на первый взгляд способна без проблем убить человека. Слушай, Миша, если этот идиот сейчас не сесть отсюда, то вот эту ледышку засуну ему туда, откуда достать ее он самостоятельно точно не сможет. Так, Серег, давай ты успокоишься, ладно, я выделю тебе 10 человек, но больше, извини, дать не могу. Мне моих людей тоже без защиты оставлять не с руки. С паршивой овцы хоть шерсти клок, жду 10 минут. Не сводя с меня ненавистного взгляда, ответил бывшему сослуживцу Серега. Как человек, который считал себя всю жизнь интеллигентом, я был не удивлен, что есть на свете индивидуумы, подобные Сергею, но раз уж я дал свое слово, что готов буду взвалить на себя часть обязанностей лидера, то и защиту людей также взял на себя. А я говорю тебе, пошел ты нахер отсюда, мы не дадим тебе ни одного человека. Подстегнутый злостью, сформировал из песчинок 6 кольев, по размерам не уступающим ледышке Сергея. Дернешься в мою сторону, станешь похож на ежа, серьезно проговорил ему. Фауст, успокойся, мы уже договорились, пусть 10 человек сходит с ним. Миш, ты сам предложил мне занять должность твоего заместителя, так позволь мне заниматься своим делом, а людей на убой я не пущу. Люди Сергея уже были готовы к бою, но без команды лидера продолжали оставаться на месте. Самым неудобным противником из всех был Детина, кожа которого словно покрылась древесной корой, остальные же особо не удивили. Подумай о своих действиях, парень, чем они могут аукнуться как для тебя, так и для всех здесь находящихся. Прищурившись, сказал мне Сергей, я всегда думаю, что говорю и повторю для тех, кто не способен пользоваться мозгом, здесь ты не найдешь ничего кроме смерти, поэтому вали туда, откуда пришел, и скажи подчиненному, который думает, что его никто не видит, что если он приблизится хотя бы на метр, то узнает, что делал со своими врагами Влад Цепеш. Да, активировав сканер, увидел, как в нашу сторону крадется один из бойцов Сергея, что удивительно, при ходьбе он не оставлял следов на песке, видимо, его способность дарует ему не только невидимость.